Глава 27. Тайный кандидат. Выгода. Улучшение качества собеседований. Сложность низкая. Бюджет бесплатно. Срок реализации 1 неделя. Маркетинг. В маркетинге тайный покупатель – это сотрудник внешнего агентства, который проверяет работу компании под видом потенциального покупателя – для оценки качества работы продавцов и сотрудников сервиса. Это дает объективную обратную связь, основываясь на которой можно улучшить бизнес-процессы компании. Маркетинг плюс HR. Эта техника прекрасно встраивается во внутренний маркетинг. Назовем ее «тайный кандидат». На этот метод стоит обратить особое внимание. Если вакансии в вашей компании закрываются долго, закрываются не теми кандидатами или вообще не закрываются. Что позволяет получить компании внедрение этого инструмента на этапе привлечения кандидатов на свои вакансии? Первое. Оценка внутреннего сервиса для кандидатов. Тайный кандидат поможет получить объективную оценку рекрутинга. Он сможет оценить, как сотрудники компании взаимодействуют с кандидатами, насколько хорошо они знают преимущества компании на рынке работодателей и как быстро реагируют на запросы. Второе. Выявление проблем. Использование тайного кандидата позволит обнаружить проблемы, неочевидные для руководства или участников процесса, потому что глаз замылен. Проблемы могут быть связаны, например, с недостаточной квалификацией сотрудников, которые занимаются привлечением кандидатов, плохой организацией работы или недостатком нужной информации. Третье. Обратная связь для сотрудников, которые привлекают кандидатов. Результаты проверок тайного кандидата могут служить основой для обучения и повышения квалификации сотрудников, вовлеченных в рекрутинг. Четвертое. Анализ конкурентов. Тайный кандидат может использоваться и для этого. От сотрудника, посетившего собеседование, компания может узнать о лучших практиках и методах работы, адаптировать их и внедрить у себя. Пятое. Создание стандартов привлечения. На основе полученных данных компания может разработать стандарт привлечения кандидата, который поможет обеспечить единый подход. Например, это очень важно, если компания хочет масштабироваться и нужно будет привлекать много новых кандидатов. Шестое. Мониторинг изменений. Регулярное использование тайного кандидата позволяет отслеживать изменения в процессе привлечения людей на ваши вакансии и оценивать эффективность внедренных улучшений. Если не проверять, как идет внедрение изменений, к сожалению, можно в один прекрасный день обнаружить, что ничего не сделано, а ресурсы компании потрачены. Как правильно запустить тайного кандидата? Первое. Обеспечьте секретность процесса. Тайник на то и тайник, что его не должны раскрыть. Второе. Четко определите цели. Обозначьте, какие участки или аспекты процесса привлечения кандидатов вы хотите проверить. Например, насколько просто найти вашу вакансию или насколько профессионально проводит собеседование рекрутер или руководитель и так далее. Третье. Разработайте четкий и подробный сценарий. Пропишите текст, который должен произнести тайный кандидат. Составьте список вопросов, которые нужно задать. Сделайте чек-лист, чтобы тайный кандидат не упустил ничего важного и отметил нужные для вас моменты. Четвертое. Выбор тайного кандидата. Это должен быть человек, которого точно не знают ваши сотрудники. А вот для оценки работы конкурентов можно выбрать одного из сотрудников компании, желательно не старожила и не публичного человека. Пятое. Проведите обучение тайного кандидата. Что он должен оценивать, как должен себя вести. Отрепетируйте возможные острые моменты. Шестое. Сбор данных. Тайный кандидат должен тщательно записывать свои наблюдения сразу после визита, чтобы не упустить важные детали по чек-листу оценки. Вполне этично делать скрытую аудиозапись проводимого интервью для его дальнейшей расшифровки в текст. Кто может быть тайным кандидатом? Ваши близкие или знакомые? Знакомый вам коллега из другой отрасли? Вы делаете доброе дело для него, он делает доброе дело для вас. Недавно нанятый сотрудник. Первый шаг. Подумайте, кто может стать вашим тайным кандидатом? Запустите процесс в работу.